Глава 14. Лоренс. Я и правда становился чертовски сентиментальным. У нее есть мой номер, но девочка молчала третий день. Испытывала негодяйка. Знала, как заставить мужчину написать первым. Еще не соскучилась? Я бросил телефон на подушку рядом, а сам сполз под одеяло. За день замотался, но не засну, пока не услышу ее голос. Я отлично знал взрывную смесь чувств, которую раньше принимал за влюбленность. Нет, любовью здесь не пахло. Это жажда заполучить определенную самку, особенно если она сопротивляется. Такая игра между мужчиной и женщиной заложена в генах, и даже вампиры не могут противиться желанию заполучить то, что недоступно. Я бы сказал, особенно вампиры. Телефон молчал. Вот же... Я не выдержал и снова написал. «Может, сходим куда-нибудь? Согласен на рыбу, хоть и не переношу ее запах». «Но отвечай же, Софи, я же почти на коленях стою перед тобой. Даже Катарина не удостаивалась таких романтичных сообщений». Прерывистый вздох, и снова рука тянулась к телефону. На этот раз не писал, сразу звонил. «Может, девочка не умеет читать?» Бесконечно долгие гудки вытягивали последние капли самообладания. Я уже готов ругаться, причем разбитой тарелкой салата дело не ограничится. Привычный щелчок и глухая тишина на линии. Я даже на экран посмотрел. Вдруг сбросила. Но нет, секунды вызова шли, а на той стороне — тишина. Во мне все горело от гнева, и приходилось прикладывать немало усилий, чтобы взять себя в руки. Ненавижу, когда со мной играют. «Ты здесь?» — спросил максимально строго. «Еще чуть-чуть и начну орать». В динамике раздалось дрожащее «да». Слабое, испуганное, словно девочка в горячке, и вот-вот отойдет в иной мир. Я вслушивался в тишину и явно осознавал, что-то не так. Она прерывисто дышала, словно кто-то трахал ее за моей спиной. Или же была готова расплакаться. «Какого черта происходит? Поговори со мной, Софи». Глубокий выдох и все тот же дрожащий голос. «Кажется, я сделала что-то ужасное. Интересно, что такого она могла натворить? Сбила котенка на дороге? На что вообще способна девочка, которая боится собственной тени? Если ты кого-то убила, скажи, где труп. Я разберусь». Он пообещал, что вампиры больше меня не побеспокоят. «Вот это уже интересно». Значит, кто-то все же залез в ее трусы. И этот кто-то не я. Кто же, интересно знать, разбрасывается такими громкими обещаниями? Имя? Я уже не спрашивал, требовал. Он не представился, сказал, что ты убьешь меня, наиграешься и убьешь. Он сказал, что может защитить. Да кто он, черт тебя дери? Кому вообще интересна девка с окраины? И сам себя мысленно осек. Без паники, надо успокоиться. Смертная здесь совершенно ни при чем. Она ни черта не знает о том, что творится под покровом ночи в тех темных уголках, куда смертный человек никогда не заглянет. Что потребовал взамен? Защита не бывает бесплатной? Он что-то выжег на шее. Софи начала шмыгать носом и дышать еще тяжелее. Приложил раскаленный перстень и выжег какое-то дерьмо на шее. Внутри что-то неприятно защекотало. Моя смертная больше не моя. Неизвестный вампир ее пометил. Я перебирал в голове кандидатов, но врагов слишком много. А ведь сам хотел ее пометить. Вот же дурак. Стормозил. Так, надо держать себя в руках и не орать. Она бы ничего не могла сделать. Сам виноват, что решил оставить смертной свободу. Что изображено? Я старался говорить спокойно, но уловил нотки раздражения и бесился еще сильнее. Кулак сжался до хруста костей, чтобы хоть немного сосредоточиться. «Попробуй разгляди», — бормотала она, но пока не ревела. «Вроде три точки и какой-то круг, внутри которого еще две точки и палка». Голова змеи дома Талман. Вот же мерзкий урод. Все еще следил за мной. Не давал ему покоя мой подсрачник столетней давности. Он сказал, что теперь я под его защитой, и ты меня не тронешь, но... не думаю, что ради безопасности надо на людях что-то выжигать. Разве так делают?» «Именно так и делают», — ответил я совершенно спокойно. «Откуда она могла знать о наших обычаях? Всего лишь смертная. Талману стоило ее убить, но старик поступил хитрее. Решил поиздеваться надо мной, припомнить древние обиды». «И ты так делаешь?» — осторожно спросил окрепший голос. «И я, красавица. Это называется метка. Мы метим людей, которые нам принадлежат, и никто другой к ним не прикоснется. Мы метим собственность». «То есть я теперь принадлежу тому старикашке? Вот так просто?» «Ага». В моем голосе появились отчетливые нотки безразличия. «У меня забрали хорошую девочку. Больше я ей ничем не помогу». «Мне жаль, красавица. Увидишь его, передай, что зря старался. Я считал тебя свободной и не планировал метить». Безумно долгая пауза, от которой кулак сжимался все сильнее. Она не бросала трубку, но и ничего не говорила. Даже ее дыхание не слышал. «Ясно», — наконец прошептала она в динамик. «Тогда прощай, Лоренс». «Надо же, мы никогда с ней не прощались. В лаборатории она всегда только здоровалась, но не говорила «пока» или «до завтра». А ее «прощай» так и вовсе острым лезвием резануло по сердцу. Пока соображал, что ответить, она положила трубку. Вот так просто, попрощалась и бросила трубку. В груди разверзлась давно забытая пустота. Не та, что появляется от скуки и слишком долгой жизни, а настоящая, словно из меня что-то вырвали, и это больше не зарастет, так и останется зиять дырой. Хотелось перезвонить, услышать от нее еще хотя бы слово, но я понимал всю бесполезность желания. В итоге запустил телефон в стену и рычал. Нет, орал, чтобы хоть немного полегчало. Через минуту прибежали удивленные Макс и Тим. Прогнал их ко всем чертям и вдогонку швырнул настольную лампу. Вроде полегчало.